Только вечерами, когда мужчины собирались в гостиной, Николай Алексеевич оживлялся. За эти дни он еще больше сблизился с Федором Ивановичем и особенно с братьями Мари, которые задавали ему самые невероятные вопросы о флоте. Больше всего его по-прежнему расспрашивали о Крымской войне, будто обида понесенного в ней поражения, словно по наследству передалась и им, тем, кто был еще ребенком во время Севастопольской обороны. Его расспрашивали о Нахимове, Корнилове, о князе Меньшикове, командовавшем войсками, и Горчакове, о других известных генералах и адмиралах. Он рассказывал им, что знал, и лицо его становилось суровым. Он понимал, что и Ивану, и Диме все, о чем он говорил, виделось в ином свете, чем ему. Им верно представлялись лихие атаки кавалерии, штыковые бои, удачи ночных вылазок. Он старался объяснить им. Севастополь тех лет — это однообразный рыжий камень окрестных гор и тусклое море с вражеской эскадрой на горизонте. Ложементы иной раз сходились на 20 шагов. Солдаты выбивали саперными лопатками в камне ямки, чтобы голову укрыть. Вот и вся позиция. Англичане и французы из твоих штуцеров за день до половины состава охранения выводили из строя. «Но ведь там были крепостные укрепления», — изумлялся Иван. «Я читал, башня на Малаховом кургане с батареями». «Была», — не спорил Николай Алексеевич, — «по-военному донжон с бойницами, зубчатыми стенами и потайным ходом». «Как замок?» «Как замок», — подтвердил Бирилев. «Только от этого замка в первый же день бомбардировки мало что осталось. Ее обстреливали 68-фунтовые пушки флота и еще батареи, снятых с кораблей и установленных на позициях 30-фунтовых орудий. От снарядов напрочь сносило зубцы парапета. Осколками инкерманского камня выбило прислугу орудий, не меньше, чем огнем врага. В башне потом только раненых укрывали, в уцелевшем нижнем этаже. Да походная церковь была. Курган не столько башня защищала, сколько солдаты и матросы, которые ее отстаивали штыками, банниками, ганшпугами и топорами. Федор Иванович, внимательно слушавший рассказы Бирилева, в это время как бы замирал широко раскрытыми глазами. Будто о чем говорилось, непосредственно разыгрывалось перед ним. Он вспомнил свою давнюю боль в дни падения Севастополя и горькие раздумья, порожденные этим событием. Тогда, 10 лет назад, он писал: «Тот род цивилизации, который привили этой несчастной стране, роковым образом привел к двум последствиям – извращению инстинктов и притуплению или уничтожению рассудка. Повторяю, это относится лишь к накипи русского общества, которое мнит себя цивилизованной, к публике, ибо жизнь народная, жизнь историческая еще не проснулась в массах населения. Она ожидает своего часа, и когда этот час пробьет, она откликнется на призыв и проявит себя вопреки всему и всем. Пока же для меня ясно, что мы на пороге разочарований и унижений всякого рода». Страна прошла через это унижение и разочарование. И то, о чем рассказывал Бирилев, было давно понятно ему. Именно так он сам понимал и чувствовал севастопольскую катастрофу. Поле усеяно сухими костями. А живут ли кости? Ты, Господи, веси. Но, конечно, для этого потребуется не менее, чем дыхание Бога, дыхание бури. И еще он думал: хорошо, что это слышат мальчики. Они должны знать, как страшна нелепа война, уносящее тысячи жизней молодых людей, еще не любивших, не исполнившихся заветных желаний. Когда это понимаешь, то не очень торопишься к крайним суждениям и поступкам. Глава пятая. Управление хозяйством Овстуга постепенно налаживалось. С помощью Данилова, который был очень энергичен, и благодаря проведенной им основательной ревизии, Тютчевы составили себе ясное мнение о необходимых мероприятиях, оформили откуп остовских и дядьковских крестьян, сдали в аренду пасеки. Долго не решались сделать то же с сахарным заводом, но все же, взвесив обстоятельства, рассудили ехать к Мальцеву на переговоры. Вместе с Федором Ивановичем и Даниловым высказал желание поехать и Николай Алексеевич, который утром поссорился с Мари из-за флирт. Собака тосковала по охоте и, кажется, болела. «Вот, видишь, что происходит с флирт из-за того, что ей не дают заниматься любимым делом», — заметил он жене. «Так же и с человеком. Нельзя же меня все время держать в неволе». «Я держу тебя в неволе?» — обиделась Мари. «Если бы ты не был булен, разве бы я препятствовала твоим желаниям?»